Там... Ирина в страхе вздрогнула. Серджио замедлил ход, съехал на обочину и остановился. Машина Виктора проехала чуть дальше, и Серджио что-то крикнул своему приятелю. Почему они остановились? Ты не пойдешь куда? К колодцу освежиться? Нет, идите одни. Я пересяду назад. Мне хочется спать. Ирина устроилась поудобнее на заднем сиденье, попыталась уснуть. Машины остановились в чистом поле, и вокруг не было слышно ничего, кроме равномерного шума невыключенного мотора. Серджио с Виктором отправились к колодцу, и теперь уж, наверное, достают воду. Колодец. Ирина улыбнулась. Ей вспомнилась история о том, как одного весьма высокомудрого юношу послали изучать философию в чужие края. После многих лет учебы он вернулся на родину, где его с нетерпением ожидал лучший друг детства. «Ты учился», — встретил он его. «Теперь ты ученый человек. Вот открой, пожалуйста, и мне, с чем можно сравнить жизнь?» Мудрец глубоко задумался, а потом ответил. «Жизнь, мой дорогой, подобна колодцу». Приятель растерялся. «Да не смейся надо мной. Как эта жизнь может походить на колодец?» Мудрец вновь задумался и так же спокойно ответил. «Ты прав. Возможно, что она не похожа на колодец. Чего они там замешкались?» Мотор продолжал тихо работать. «Что бы это значило?» — думала Ирина. Сам уговаривал выехать пораньше. Гнали на полной скорости и все до первого поворота. «Ой, скоро. Да, скоро все кончится. Конечно, Виктору придется многое вынести. А Серджио, разве он любит меня по-настоящему? Разве такой человек может по-настоящему любить? А почему нет, в конце концов? Кто дал мне право судить его? Он тоже человек, как и все другие. Теперь я не обольщаюсь на его счет. Но ведь именно я выбрала его. Значит, ошиблась я, а не он». Машина уже давно катила по дороге, и когда Ирина поняла это, у нее не хватило сил спросить, когда же они тронулись. Да это и значения не имело. По-другому шоссе, но в ту же сторону, на огромной скорости, мчалась еще одна машина, которую мы уже встречали раз или два. Человек, сидевший за рулем, был прекрасным водителем. Несмотря на то, что у него и расстояние было больше, и выехал на час позже, все-таки он прибыл в Констанц первым. Не останавливаясь, он пересек город, выехал на шоссе, которое вело в Мамайю, и через несколько минут оказался перед гостиницей «Европа». Номер был заказан заранее. Он внес вещи и отправился погулять. Немного спустя перед гостиницей «Сплендид» вышли из своих машин супруги Беляну и инженер Андреевску. Оформление заняло у них больше времени, но все закончилось благополучно. Они получили номера, воспользовались таким благом, как прохладный душ, и тоже отправились на прогулку. «Мы бы погрешили против истины», сказав, что в этот час все выходили гулять. Было, по крайней мере, два человека, которые не гуляли.